Алло, Валентина Петровна. Валентина Петровна? Чего тебе нужно? Что делаешь там? А твое какое дело? Из райисполкома звонили только что. У нас тут из райисполкома сейчас комиссия пришла. Комиссия пришла, на первом этаже стоит. У нас тут протечка. От тебя, говорят, говно текло. Слава хуя! От тебя говно течет. Валь.